Глава 23. Над Чинчао собирались тучи. Густыми туманами они зарождались на склонах гор в сотнях километрах к северу, насыщались влагой над реками, часть которой отдавали дождями над лесистыми плато серединных районов материка, и, наконец, добирались до промышленного Чинчао, обрушиваясь на него короткими ливнями. Для города это являлось благом, поскольку за периоды между этими ливнями он сутками скрывался в пелене смога и пыли. Город был небольшим, и местного населения здесь едва набиралось на пару сотен тысяч, а основными его жильцами являлись сезонные рабочие, мужчины и женщины, которые в пик сезонности к лету увеличивали его население втрое. На месте срезанных за годы добычи гор Чинчао все еще добывали руды редких металлов. Здесь их обогащали, перерабатывали и рассылали порционными партиями заказчикам по всей Лиме Красной. Тут же неподалеку действовали скважины с линольной жидкостью очень высокой чистоты, из которой на местных химбазах сразу формировали волокно и производили широкий перечень тканей. Эту продукцию вывозили с материка в разных направлениях, но также много шили прямо в Чинчао, а операторами пошивочных автоматов на сезонных фабриках обычно работали женщины. Они создавали гармоничный баланс в сезонном народонаселении города, и несмотря на свою провинциальность, улицы Чинчао не выглядели как в большинстве горнорудных городов резерваций, где группы нетрезвых мужчин то и дело сходились в битвах от неисчерпаемой скуки. В Чинчао все было иначе. После того, как на вечерний город обрушивался очередной ливень, прибивая к тротуарам смог и смывая в канавы ржавую пыль, среди загоравшихся огней на улицах, словно распускающиеся цветы, появлялись женщины в красивых платьях и туфлях на высоких каблуках. Воздух наполнялся волнующими ароматами духов и мелодичным смехом. В таких условиях горнорудные сезонники не могли показаться на улицах в засаленных робах и сбитых ботинках. Они мылись, брились, надевали лучшие костюмы и лакированные туфли. Кое-кто даже надевал галстук, а иные еще и шляпы. Но несмотря на все эти плюсы города, Харви Флексит Чинчао не переносил. Он приезжал сюда в четвертый раз, и все эти приезды помнил очень хорошо, поскольку вызывали его в этот грязный городишко прямиком из курортного города со столичным лоском. И лишь в чрезвычайных ситуациях. Засвечивать штаб-квартиру концерна по пустякам никто бы не стал. Поначалу Харви удивлялся тому, что требовалось прятаться так глубоко, ведь даже в самых больших и заметных мегаполисах имелись подходящие районы, где местные авторитеты находили общий язык с полицией и городскими чиновниками. Однако со временем понял, что даже в мегаполисе в условиях неизменного расположения свободные районы со временем обрастали спецовскими стукачами. А Чинчао – другое дело. Это был город с сезонным населением, которое от сезона к сезону бывало обновлялось процентов на 25. Организовывать в таких условиях устойчивую и малозаметную агентурную сеть полиции и специальным службам было куда сложнее. Но чем же определялась сезонность в этом городе? Да обычное дело – смены времен года. В Чинчао приходила зима, но не в общепринятом смысле, как, например, в долинах, всего в сотни километров к западу. Там выпадал снег, и дети катались на горках, а водители ругались на засыпанные снегопадом дороги. Но в Чинчао снег помнили только старожилы, да и то он выпадал там всего на пару часов и быстро таял, поскольку город находился в зоне влияния океанических муссонов, хотя от него до побережья было почти 50 километров. Зима в Чинчао приходила из недр. В определенный период года дремавшая на глубине вечная мерзлота вдруг начинала подниматься, захватывая все новые пласты и высоты, вплоть до того, что инеем при плюсовой температуре по утрам начинали покрываться тротуары. Когда-то, может пару сотен лет назад, в этих местах разразилась война. Кого и с кем, об этом школьная история уже умалчивала или еще не знала. И в ход были пущены эндотермические бомбы, самые эффективные на то время. После конфликта эта территория полторы сотни лет находилась в замороженном состоянии, но потом оттаяла, и в места, богатые ценными рудами, снова вернулись люди. Однако эхо войны в виде зимы недр то и дело возвращалось из глубины планетных пластов, чтобы напомнить о том, что здесь когда-то происходило. Когда шахты вместе с их механизмами замерзали, мужчины-сезонники возвращались домой, а затем уезжали и сезонницы-женщины. Какой смысл терпеть местные неудобства, если нет мужчин? Если нет шанса на устройство личной жизни, на создание семьи. Для женщин это было важно, и тут не помогали ни повышенные зарплаты, ни улучшенные условия жизни. Работницы уезжали, а затем останавливались без своих операторов чесальные, мотальные и ткацкие автоматы. Производственная жизнь города замирала до весны. Обо всем этом Харви Флексит что-то слышал, о чем-то догадывался, но все же сейчас его больше интересовал повод, по которому его вызвали. Что это будет? Очередная сверка часов перед расширением сети сбыта, когда все менеджеры регионов сидели за большим столом с закрытыми масками лицами, чтобы никто никого не мог узнать? Или показательная порка провинившегося, которому публично объявляли увольнение, и он исчезал навсегда? За собой Харви никаких грехов не видел. Но это он. А вот начальство могло считать иначе. Причем мнение подозреваемого при обвинении в прегрешениях или даже измене часто не принималось в расчет. Адвокатов ему не полагалось. Объявили, вывели из зала, и все свободны. Как говорится, до новых встреч.